изморозь и дождь превращались в сплошное серое покрывало. Уже появились первые признаки осени. В зеленых кронах деревьев мелькали золотые листья. Воинам Моргана не терпелось вернуться домой, чтобы сжать свои поля. Видя, какой жалкий урожай удалось собрать в Англии, они очень переживали. Что же останется на их полях в Уэльсе? Присутствие Алисы и Росильи оказалось одновременно и благом, и тяжким испытанием. Изабель понимала, что они стали необходимым для нее барьером между ней и Морганом. Но от их беспрестанной болтовни у нее раскалывалась голова. Сестры обсуждали все, что попадалось им на глаза. Они начинали рассказывать длинные истории из своей жизни. Наконец, они добрались до Монноу-парка, небольшого поместья, расположенного чуть в стороне от дороги на Херефорд. Морган вздохнул с облегчением и решил лично проводить этих болтушек до дома. На его лице заиграла радостная улыбка, когда он попрощался с ними. «Готово?» — спросил Морган, вернувшись. Изабель так глубоко задумалась, что удивленно заморгала. Ей показалось, что он вернулся слишком быстро. «Благополучно добрались?» «Да, слава Богу. Похоже, я действительно заслужил награду на небесах за это христианское милосердие. Эти две дамы не умолкали ни на секунду. Они выведут из терпения даже святого». Изабель засмеялась в ответ. Она с радостью показала дорогу домой, в Амбри. Путешествие было продолжено. Они скакали все дальше на север. Уже показались знакомые места, при виде которых у Изабель от волнения сжималось сердце. Кругом поля были убраны, хотя она предполагала, что постоянные дожди погубили значительную часть урожая. Изабель повела всадников по короткой дороге через редкий кустарник, который перешел в густую рощу из старинных дубов и елей. Здесь царил полумрак, а среди деревьев слышалось знакомое воркование диких голубей. Неожиданно деревья расступились, и всадники оказались на вершине пологого холма. Тут девушка натянула поводья и остановилась, чтобы осмотреть окрестности. Морган дал знак своим людям остановиться. Подъехав к Изабель, он увидел, что ее взор устремлен на золотистый замок из известняка, гордо возвышавшийся в зеленой долине. Амбри. Внимательно разглядывая свое поместье, Изабель с горечью заметила, как все запущено. Каменная стена, отгораживавшая дом от дороги, обвалилась в некоторых местах. Как она и думала, ее имение пришло в упадок, пока тут хозяйничал Лайонел. Из-за этого она еще больше возненавидела своего сводного брата. Морган взглянул на ее лицо и все понял. «Здесь все не так, как ты ожидала?» «Здесь все не так, как я оставила», — резко ответила девушка. Она понеслась по восточному склону холма. При ее появлении слуги высыпали на залитый солнечным светом двор, радуясь возвращению своей хозяйки. но люди бросали испуганные взгляды в сторону Моргана. Незнакомый